В этот момент Лянь Сяотянь собирался броситься к пятой колонне, но увидел перемены в столпе высшего дракона. Он сразу посмотрел на Лин Цзюня и понял, что первый избранник выглядел очень взволнованным. Уголки его рта слегка приподнялись. Лин Цзюнь хоть и был очень силен, но слишком осторожен. В его глазах вспыхнул свет, и его тело внезапно повернулось к столпу высшего дракона, где сидел Суи. Лин Цзюнь смог занять только третье место. Если он, Лянь Сяотянь, сможет схватить первую драконью колонну, и эта новость быстро разлетится, он сможет сместить Лин Цзюня. При мысли об этом, уголки его рта слегка скривились, а улыбка постепенно расширилась, как будто он мог видеть перед глазами огромную славу и богатство. Лин Цзюнь, стоявший на третьей колонне, приоткрыл глаза и посмотрел на Лянь Сяотяня. Он почувствовал его взгляд и холодно посмотрел на него, затем краем глаза взглянул на Суи. «Надеюсь, ты настолько же сильный, насколько я подумал», – пробормотал Лин Цзюнь. Уголок его рта изогнулся в холодной улыбке. Он как раз хотел найти кого-то, чтобы проверить силу этого парня, но не ожидал, что этот кто-то найдется так быстро и сэкономит ему силы. Бах-бах, пятая колонна активировалась. Красивая девушка в пурпурном шелковом одеянии взглянула на то место, где находился Суи, в ее глазах промелькнул блеск, прежде чем она отвернулась от него. Суи, сидевший со скрещенными ногами на вершине столпа высшего дракона, также почувствовал, как к нему приближается какая-то сила. Он оглянулся и увидел остаточное изображение, несущееся к его колонне. Он поджал губы. Похоже, что из-за странных изменений его место стало приоритетной целью для некоторых. Посмотрев вниз, Суи увидел, что людей внизу скопилось еще больше. Он сразу решился. Пусть увидит, что к нему лучше не лезть. Он встал, его эссенция забурлила, и вокруг него поднялась острая аура. Суи посмотрел вниз на мчащегося к нему Лянь Сяотяня, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Он сложил руки, и на кончиках пальцев сгенерировалась разрушительная сила. Десятое движение, метеоритный палец Тинган. Закричал он тихим голосом, и на кончиках его пальцев собралась чрезвычайно плотная сила. Взмахом рук эта разрушительная сила вырвалась наружу. Свет был холодного зеленого цвета, когда он собрался в луч и устремился в Лян Сяотяня с чрезвычайно плотной силой. Только тогда Лян Сяотянь осознал серьезность ситуации. Этот струящийся свет холодного зеленого цвета был чрезвычайно мощным. По его спине пробежал холодок, и он скрутил ноги, вывернув свое тело под необычным углом. Бум! Метеоритный палец Тинган прошел в опасной близости от его нижней части спины и ударил по платформе. Щебень разлетелся повсюду. Прошлая его атака оставила только царапину, но теперь можно было наблюдать целую десятифутовую воронку. В этот момент у Лянь Сяотяня выступил холодный пот. Он посмотрел на странный кратер позади себя и ощутил разрушительную силу. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Суи, стоявшего на вершине столпа Верховного Дракона, и его лицо начало наполняться страхом. Еще бы чуть-чуть, и в лучшем случае он бы потерял полжизни. Он смотрел на Суи со страхом в глазах. Не говоря ни слова, он двинулся в сторону других колонн. После этого, все присутствующие избранники небес посмотрели на Суи по-другому. Их глаза были полны серьезностью и страхом. Какое-то время никто не осмеливался даже приближаться к столпу высшего дракона. Суи был рад этому перемирию. Следующие несколько дней на эту платформу прибывало все больше и больше культиваторов. Люди на вершине драконьих столбов время от времени менялись. Каждый раз, когда происходила смена хозяина, столбы дракона снова активировались. Прошло еще 7 дней. Суи медленно открыл глаза и медленно выдохнул. За эти 10 дней он успел проглотить уже 2 пилюли. Интерфейс показывал, что до прорыва на третий слой осталось набрать чуть больше 1500 очков. К концу прохождения испытания он должен поспеть. Затем он обвел взглядом всю область и увидел Ньюлин, занявшую последний 10-й столб дракона. Культиваторов на платформе тем временем осталось довольно мало, зато в центре платформы появился массив телепортации. Он покрутил уведомление и обнаружил, что 3 дня назад вызов был деактивирован, и все культиваторы, что не смогли занять столб, получили возможность покинуть руины через телепорт. Вероятно, оставшиеся были недавно прибывшими с первого испытания. В то же время ему пришло новое уведомление, унсубстребесистемное сообщение: процесс активации столпа высшего дракона 99%, процесс активации столпа высшего дракона 100%. Глава 64. Эссенция красного дракона. Когда столб высшего дракона Суи достиг сотни процентов, появилось еще одно уведомление. Унсубстреби системное сообщение второе испытание. Столб дракона активирован 1.10. Это уведомление пришло не только к нему, но и ко всем, кто сидел на драконьих колоннах. Они также открыли глаза и увидели ненормальное движение столпа высшего дракона Суи. Они увидели, как три огненных дракона, которые изначально были привязаны к колонне, отделились от нее. Они превратились в непомерные потоки пламени, устремившиеся на другие столбы дракона. В этот момент столб высшего дракона Суи слегка задрожал. Поверхность драконьей скульптуры начала трескаться. Из возникших щелей вырвался золотой свет. Вскоре божественный дракон на столбе полностью рухнул. Вокруг столба обернулось скопление драконьих фантомов, сформированное золотым светом. Оно несло пронзительный драконий рев, пронзивший 9 небес. Вскоре, в руке Суи появился шар сияющего золотого света, оставленный драконом, Куестионан сверописание предмета эссенция красного дракона эффект. После поглощения увеличивает культивацию на 5000. Внутреннее дыхание навсегда увеличивается на 10% описания. В разрушенной реальности основа могущественной секты содержит след эссенции истинного дракона. Это, глаза Суи загорелись. Это хорошая вещь. Затем, под завистливыми взглядами с других драконьих колонн, он сел, скрестил ноги и принял эссенцию красного дракона. Когда эссенция в его теле пришла в движение, эссенция красного дракона превратилась в поток света и вошла в его сердце. В одно мгновение по всему его телу разлился теплый поток. Казалось, все его вены и сухожилия были очищены. Еще через пару мгновений эссенция красного дракона полностью поглотилась. Вскоре, ему пришло несколько уведомлений. Унсубстреби системное сообщение: вы поглотили эссенцию красного дракона. Ваша культивация увеличилась на 5000. Внутреннее дыхание увеличилось на 10%. 1. Ваша культивация достигла 20000. Вы достигли третьего слоя сферы заложения фундамента. Вы достигли третьего слоя раннего заложения фундамента. Сила плюс 700. Телосложение плюс 700. Внутреннее дыхание плюс 700. Эссенция начала циркулировать вокруг его тела и распространила слабую ауру. Затем она с сильными колебаниями собралась в центре Ци. Его аура внезапно увеличилась на 1 уровень, демонстрируя всем его нынешнюю силу. Этот прорыв тут же встревожил остальных вундеркиндов на колоннах дракона. Дело в том, что они уже прошли третий слой и многие уже находились на средней стадии. А теперь выясняется, что этот опасный культиватор все это время находился на втором слое. С чего бы им не удивляться. Лян Сяотянь, сидящий на 7-м столбе, пристально смотрел на Суи, выражение его лица наполнилось шоком. «Это невозможно!» – недоверчиво прокричал он. Лян Сяотянь не мог поверить, что его чуть не убил кто-то, кто до сих пор не достиг средней стадии заложения фундамента. В своей попытке превзойти Лин Цзюня он напростоволосился еще сильнее, чем думал. Ли Мэнси тем временем слабо вздохнула. Она не ожидала, что Суи прямо сейчас возьмет и прорвется на третий слой. Что касается Нью Лин, то она вовсю улыбалась со странным светом в глазах. Другие избранники небес не могли в это поверить. Они не ожидали, что Суи окажется только на ранней стадии. Лицо Лин Цзюня похолодело. Суи, должно быть, что-то использовал, чтобы создать эту ауру. Насколько же сильным он должен быть, если может побеждать вундеркиндов только на ранней стадии? На какое-то время, все начали оценивать потенциальную опасность Суи, пока не задвигались другие драконьи столбы. Драконьи скульптуры начали разрушаться и выпускать золотой свет драконьих фантомов. Однако они были не такими плотными, какой был у огромной тени дракона Суи, каждый был прозрачнее предыдущего. Голос Дао тем временем оповещал: «Унсубстреби системное сообщение второе испытание». Столб дракона активирован 2.10 второе испытание. Столб дракона активирован 3.10 второе испытание. Столб дракона активирован 10.10 испытание завершено. Вот-вот начнется строительство лестницы в небеса. Когда голос Дао утих, 10 драконьих колонн начали трястись, как будто пытаясь сбросить своих седоков. Затряслись не только они. Даже платформа шириной в 10 тысяч футов тоже затряслась. Вся круглая платформа засияла золотым светом. Огромная и древняя аура распространилась по всему пространству. Увидев это, Суи спрыгнул с драконьего столба на платформу, когда почувствовал, что его колонна начала рушиться. Таким образом, ему ничего не оставалось, кроме как слезть с нее. Столбы дракона, окружающие платформу, тоже пришли в движение. Остальные культиваторы последовали примеру Суи и спрыгнули вниз. Бум-бум. В конце концов колонны не выдержали и начали рушиться, поднимая волны пыли и оставив кучу щебени. Первой была десятая колонна, на которой незадолго до этого восседала Ньюлин. За ней последовала девятая. Спрыгнув с колонн, Суи тут же воссоединился со своими спутницами. «Что происходит, брат Су?» – спросила Ньюлин. Из них троих она прибыла на землю пламени последней, поэтому мало была осведомлена о происходящем. «Я, по-твоему, похож на того, кто знает?» – с пустым взглядом спросил Суи. Увидев этот взгляд, Ньюлин усмехнулась. «Я думаю, ты всезнающий и всемогущий», – сказала она. «Кстати, поздравляю с прорывом». На ее нефритовых губах появилась слабая улыбка, источая нежное ощущение, подобное весеннему ветерку. Пока они некоторое время болтали, рухнул последний столб. В этот момент с девяти небес послышался драконий рев. Девять огромных фантомов золотых драконов фактически превратились в струящиеся огни и устремились вниз с девяти небес. Испускаемый ими святой золотой свет сыпался вниз, превращаясь в иллюзорные образы устремляющиеся в небо лестницы. Они парили высоко в небе, танцевали и приземлились на платформу, где стояли Суи и остальные. В то же время в центре огромной платформы появились иллюзорные образы лестницы в небо, сходящиеся в золотом свете. Когда иллюзорный образ лестницы в небо сформировался, она опустилась на платформу, излучая внушающую благоговение и мощь. Унсубстреби системное сообщение. Третье испытание началось. Пройдите по лестнице в небо. 1. Возможно, что на 5%. Просто я не знаю, где была ошибка. В описании эссенции или в уведомлении. Глава 65. Третье испытание. Третье испытание начинается прямо здесь. Немного удивился Суи. Казалось, он ожидал другого. Он посмотрел на лестницу в небо, излучающую золотой свет. Он не смог определить точное количество ступеней с первого взгляда. После грубого подсчета можно было сказать, что их десятки тысяч. Иллюзорные тени девяти драконов окружили лестницу в небо, и иллюзорный золотой свет постепенно затвердел. В конце лестницы виднелся большой зал. Несмотря на то, что между ними были десятки тысяч ступеней, все равно можно было почувствовать ауру, исходящую из зала. Стоявшая рядом с Суи Лименси тупо смотрела на лестницу перед ней. «Это лестница в небо», – пробормотала она. Ее тон был очень мягким. Шок в глазах было невозможно укрыть. Метод создания лестницы был сравним с бессмертным. Помимо иллюзорных образов девяти драконов, насколько еще она могла быть похожа на легендарную лестницу в небо? Ньюлин также стояла рядом позади Суи. Она смотрела на лестницу, не говоря ни слова. Эта грандиозная сцена по-настоящему потрясла ее. В этот момент в воздухе выстроились золотые узоры, превратившиеся в золотые символы. Лестница в небо, тысяча ступеней и мощь дракона. Только те, кто прошел 10 000 шагов, имеют право на сокровища зала облачного неба. В то же время, помимо золотых символов, в их сознании также раздался голос Дао. Унсубстреби системное сообщение. Прогресс испытания лестницы в небо 0%. Казалось, они должны были пройти по этой лестнице. Как только голос Дао стих, прежде чем Суи и его спутницы успели сделать ход, избранники небес уже бросились подниматься по лестнице в небо, оставляя после себя остаточные изображения на платформе. Их скорость была чрезвычайно высока. Лидировал Лин Цзюнь, который не скрывал и не сдерживал своей силы первого избранника небес. По расстоянию между ним и последним остаточным изображением, можно сказать, что его возможности были необычайны. Его холодный взгляд был устремлен прямо в лестницу в небо. Он быстро оставил других позади. Довольно скоро он вступил на первую ступеньку, после чего его скорость резко замедлилась. Его красивые брови слегка приподнялись. Его как будто сдерживала какая-то сила, но скорость уменьшилась не так уж и сильно. Тело продолжало стремительно подниматься по лестнице. За короткий промежуток времени он фактически преодолел около сотни шагов. «Идем», посмотрев на девушек, сказал Суи. Они кивнули, и эссенция в их телах слегка задрожала. Они также превратились в пару расплывчатых фигур на платформе. Вскоре они добежали до подножия лестницы в небо. Когда они подняли головы, то обнаружили, что Лин Цзюнь преодолел уже свыше 500 ступеней, в то время как другие вундеркинды отставали от него по меньшей мере на 200 ступеней. Суи сразу же, не колеблясь, вступил на лестницу. Вскоре он почувствовал необъяснимую силу вокруг своего тела. Это было похоже на поток воды, препятствующий его восхождению, Однако на него это нисколько не повлияло. Он слегка согнул ноги, и тогда его эссенция вырвалась наружу. Его фигура была похожа на остаточные изображения, когда он поднимался по ступеням. В мгновение ока он преодолел 100 ступеней и обогнал Лян Сятеня. Девушки позади тоже почувствовали давление. Они кивнули друг другу и последовали дальше. Сопротивление здесь было похоже на текущую воду, но ничего серьезного. Все, кто дошел до этого испытания, были гениями среди гениев. Если бы они действительно сдались за 1000 ступеней, это было бы действительно смешно. Скорость Мьюлина и Лименси тоже не была низкой. Они следовали за Суи, не отставая. В конце концов, Мьюлин следовала за Суи от самого города Шаньян. Можно сказать, что на своем бессмертном пути она выросла вместе с ним. Что касается Лименси, она все еще была немного резко по отношению к Суи, из-за Чжао Сюэнин. Теперь казалось, что она неосознанно сделала его своей опорой. Ее взрывной скорости не хватало, чтобы превзойти Суи, но это не мешало ей неуклонно следовать за ним. Казалось, все фигуры на лестнице бежали наперегонки со временем, но было одно исключение, что петляло позади. Она была одета в пурпурный марлевый халат, а ее лицо было закрыто черной вуалью. Никто не мог разглядеть ее выражение лица. Это была Цзы Синь из павильона пурпурного веера. В этот момент ее взгляд был прикован к Суи, никто не знал, о чем она думает. С тех пор, как Суи назвал свое имя, взгляд этой женщины-культиватора на него изменился. Суи, интересно, это о нем упоминала сестра Сюи, думала Цзы Синь, глядя на решительную фигуру Суи. Она слегка вздохнула. Сила этого мужчины совершенно отличалась от того, что описывала сестра, но если присмотреться, то внешнее описание вполне сходится. Как это было возможно? Через некоторое время Лин Цзюнь ступил на 7000 ступеней. В то же время сильное давление обрушилось на его тело. Его голова была покрыта потом. Взмахом руки он достал из хранилища энергетическую пилюлю и проглотил ее. Он пробежал по ступенькам на одном дыхании. По мере продвижения наверх, давление постепенно нарастало, и его эссенция была почти истощена. В этот момент он выпил высококачественную пилюлю, восполняющую ее запасы. Он сразу почувствовал волну облегчения. Давление хоть и приносило неудобства, но в целом оно не мешало двигаться дальше. Он обернулся и обнаружил, что все остальные избранники небес находятся на 6000. Уголки его рта слегка скривились. Как и ожидалось, он превосходит их всех. Внезапно, его лицо застыло, потому что он обнаружил, что одного человека не хватает. И этим человеком был тот самый Суи, что занял первый столб в предыдущем испытании. Может быть, ему не хватило сил двигаться дальше и его исключили, слегка нахмурившись, подумал он. При мысли об этом, в его глазах промелькнуло презрение. В конце концов, он был только на третьем слое, поэтому совершенно нормально, что ему не хватило эссенции, чтобы преодолеть давление лестницы столь высокого уровня. Так он думал, пока Суи не пронесся мимо него, бормоча: «Товарищ Даос, если дальше не идешь, пожалуйста, уступи дорогу». Затем порыв ветра, подувший от этого остаточного изображения, всполошил волосы и одежду Лин Цзюня. Ошеломленный, он стоял на месте и глядел, как Суи продолжал подниматься, как ни в чем не бывало. Его глаза были слегка безжизненными, а рот слегка приоткрыт. Неизвестно, был ли это шок или еще что-то. Глава 66. Рождение сокровища. Это точно был Суи. Кто, если не он? Его текущая скорость ничуть не уменьшилась. Его мощное телосложение, физическая сила, ци и кровь, а также защита уже достигли ужасающего уровня. 3 минуты назад. «Мьюлин, ты в порядке?» — спросил он, увидев, как она вспотела и тяжело задышала. Похоже, что для нее это предел. В конце концов, Мьюлин прорвалась на заложение фундамента меньше месяца назад, и ее эссенция недостаточно сильна. То, что она забралась так далеко, уже впечатляет. С другой стороны, Ли Мэнси, возможно, из-за ее техники культивации имела чуть больше эссенции, чем у Мьюлин. Казалось, она потела и задыхалась не так сильно. «Я в порядке», — с улыбкой сказала Мьюлин. «Я просто остановлюсь здесь. Иди первым, братцу, не нужно задерживаться из-за нас». Сказав это, она посмотрела на Ли Мэнси. Та, казалось, была в гораздо лучшем состоянии, чем Мьюлин. Однако, давление на лестнице становилось все сильнее и сильнее. Вряд ли она продержится слишком долго. «Иногда мне действительно кажется, что ты монстр», — с легкой улыбкой сказала Ли Мэнси. Суи посмотрел на нее и ничего не сказал. Он просто показал сложное выражение лица. Затем его эссенция разлилась по всему телу, и Суи двинулся вперед. Его тело превратилось в остаточное изображение. Поднимаясь по лестнице с нечеловеческой скоростью, он обгонял ошеломленных вундеркиндов. Все они словно увидели призрака. Когда он зашел в область 7000 шагов, его скорость не только не уменьшилась, но и наоборот увеличилась. Да что он за монстр? Затем его взгляд напрягся. Он стиснул зубы и ускорил шаг. С этого момента в глазах избранников небес эта фигура была подобна пропасти, которую им никогда не преодолеть. Мгновение спустя Суи поднялся до вершины лестницы в небо. В то же время к нему пришло уведомление. Унсубстрибе системное сообщение: прогресс испытания лестницы в небо 100%, зал облачного неба открыт. Когда он шел к залу, все ограничения снялись, и таинственная рябь рассеялась, открывая вид на весь величественный зал. Он стоял на плавучем острове. Простые, но изящные карнизы были инкрустированы бледно-золотым цветом. За пределами главной двери зала его поддерживали 4 колонны. Они выглядели немного обветшавшими, но все равно излучали слабую ауру. На главной двери зала высоко висела синяя табличка с золотой рамкой. На ней были вырезаны 3 слова: «Зал облачного неба». С первого взгляда можно было подумать, что на ней циркулирует слабое очарование Дао, но взглянув во второй раз, уже ничего не чувствуешь. Как будто, все это было иллюзией. Главный зал был окружен духовными растениями, и можно было даже почувствовать их слабую духовную энергию. Однако, они не были похожи на те лозы из первого испытания. Видимо, они еще не приобрели разум. Почувствовав присутствие живого существа, они покачались как от ветра, хотя его не было. Неизвестно, приветствовали они его так или наоборот прогоняли. Суи немедленно подошел к залу облачного неба, но голос Дао так и не дал ему новых уведомлений. По крайней мере, вход туда не был закрыт. Должно быть, сокровище внутри. Подумав об этом, Суи ускорил шаг и толкнул толстую тяжелую дверь. Скрип. Осмотревшись, он обнаружил в центре зала формацию, испускающую флуоресцентный свет. Больше ничего примечательного не было видно. Где сокровище? В самом начале испытания у подножия лестницы золотыми словами было написано про сокровища. Но почему здесь ничего нет? Может быть, надо как-то активировать эту формацию массива, чтобы оно появилось? Он вошел в зал облачного неба и посмотрел на светящиеся узоры. Он протянул палец и коснулся одного из них. Ничего. Эта штука вообще не была материальным объектом, и Суи не знал, что за божественная сила была использована для его создания. Что это значит? Внезапно, за пределами зала раздался громкий крик. «Суи, покажись!» Когда его позвали по имени, он встал и оглянулся, чтобы увидеть неряшливо выглядящего Лин Цзюня, который каким-то образом добрался до вершины лестницы. Он был так взъерошен, словно столкнулся с демоническим зверем. Осмотрев зал, он понял, что здесь ничего нет. На мгновение он присмотрелся к формации под ногами Суи. «Где сокровища?» – спросил он. «Меня спрашиваешь?» – холодно спросил Суи. «Мне бы кто ответил?» Парень перед ним был первым небесным избранником. Так ему говорила Лименси. «Как там его зовут?» «О, Лин Цзюнь». В этот момент позади Лин Цзюня появилась женщина-культиватор в плачевном состоянии. Это была Ниньгун Миньюэ. Если верить сплетням от той же Лименси, эта женщина имела какие-то виды по отношению к Лин Цзюню. Разумеется, Суи не завидовал. Его сердце целиком и полностью следует Дао. Здесь уже 2 соперника, поэтому Суи следовало быть более бдительным. Пока он и Лин Цзюнь недобро смотрели друг на друга, другие вундеркинды один за другим поднимались по лестнице. Почти у всех культивация была на стадии среднего заложения фундамента, поэтому их восхождение было лишь вопросом времени. К сожалению, Ньюлин с Лименси были другими. У них не было столько эссенций, чтобы выдержать восхождение, поэтому Суи так и не увидел своих спутниц. Можно сказать, что Суи был один против всех. Все вундеркинды хлынули в зал облачного неба, с удивлением оглядываясь. Они так старались, но здесь ничего не было. Быть может, почувствовав вокруг себя враждебные взгляды, он ничего не сказал. Если он будет оправдываться, они подумают, что он их боится. Внезапно, массив под ногами Суи ярко засиял, и в то же время прозвучал голос Дао: «Унсубстрибе системное сообщение, сокровище вот-вот родится. Будьте готовы». Вспыхнувший массив напугал его, и Суи отпрыгнул на несколько метров. Свет вспыхнул, и на формации появился сияющий фиолетовым светом сундук с сокровищами. Треск. С легким звуком крышка сундука автоматически открылась, и изнутри вылетели два фиолетовых луча. «Хватай!» — крикнул кто-то, и все избранники небес моментально принялись за дело. Глава 67. В окружении глаза Суи были острыми, а руки быстрыми. После крика, его тело уже рвануло к фиолетовому свету. Все ясно видели сундук с сокровищами с фиолетовым светом. Его сокровищами оказались длинный меч и стебель духовной травы. Лезвие меча излучало слабый пурпурный свет, и от него ощущалась древняя аура. Общая длина меча составляла 3 фута, и на нем были выгравированы своеобразные линии, чье значение никто не мог понять. С первого взгляда атрибуты длинного меча привлекли почти всех. Куестионан сверописание предмета меч небесного разрушителя. Сила плюс 5000, атака плюс 20%, сила техник плюс 10%, ранг. Оружие духа сферы заложения фундамента, высший уровень. Описание. Меч разбитого рассвета в хаотичных облаках. Принадлежал могучей фигуре. Перетерпел трансформацию после вливания хозяина Мауры Дао. Большая часть избранников небес потянулась именно к мечу. Его атрибуты были слишком мощными. Неудивительно, что все вундеркинды сошли с ума. Если это оружие попадет к ним в руки, их сила значительно возрастет. Что касается Суи, то он действовал более осмотрительно. Бороться за меч с такой толпой было затруднительно, а второе сокровище было к нему ближе. Оно было похоже на женьшень, излучающий слабый струящийся кроваво-красный свет, похожий на настоящую кровь. Это выглядело немного пугающе. Посмотрев на женьшень, Суи увидел его панель атрибутов. Куестионан свероописание предмета пурпурная ци и эссенция крови ранг. Сокровище духа эффект. Употребление увеличивает силу на 1000, телосложение на 2000 плюс 15% описание. Тысячелетняя эссенция крови, поглотившая след пурпурной ци и превратившаяся в сокровище духа. Ее почти невозможно найти в мире смертных. Ша-ха-ха-ха. Увидев его атрибуты, Суи глубоко вздохнул. По сравнению с длинным мечом, который предназначался для культиваторов сферы заложения фундамента, это растение было явно на более высоком уровне. Впрочем, остальные не обратили на него особого внимания. Возможно, это из-за того, что они находились слишком далеко, чтобы ясно разглядеть атрибуты второго сокровища. Они уже боролись за меч, пока он висел в воздухе, и никто не осмеливался к нему подойти и подставиться под совместный удар всех остальных вундеркиндов. Даже первый избранник небес Лин Цзюнь не сможет такому противостоять. Ситуация зашла в тупик. Меч продолжал парить в воздухе, будто ожидая окончательного победителя. Разумеется, не все из них нацелились на меч. Дао Хаю из клана Дао хоть и понравились атрибуты меча, но пурпурную ци и эссенцию крови он рассматривал более практичным сокровищем. Его эссенция вырвалась на свободу, и тело устремилось к сокровищу. Он уже приготовил меч на случай, когда придется за него сражаться. Ха, даже не думай об этом. Всего под мечом небесного разрушителя собралось 6 культиваторов. 4 вундеркиндов принадлежали к небезызвестным в центральных равнинах избранникам небес. Лин Цзюнь в лишнем представлении не нуждался. Рядом с ним стояла Ниньгун Миньюэ, смотрящая на меч с желанием в глазах. Напротив Лин Цзюня стоял Лянь Сяотянь, с жадностью смотревший на сокровище. Среди них выделялась только Цзы Синь из павильона пурпурного веера. Ее красивые глаза порхали вокруг, будто она что-то вычисляла. Однако, краем глаза она посматривала на меч. Было видно, что она очень заинтересована в таком высококлассном оружии. Последние 2 культиватора тоже были довольно могущественными и страстно жаждали этот меч. «Похоже, мы зашли в тупик», — сказал Лин Цзюнь, холодно посмотрев на них. «Почему бы нам не положиться на свои силы? Пускай меч достанется сильнейшему». Он был очень уверен в своих силах, как первый среди избранников небес, но боялся, что они разом нападут на него. В битве всех против всех легче выстоять, чем в битве одного против всех, иначе он бы просто взял и схватил меч. Все кивнули в знак согласия. Всем хотелось решить этот спор. Выжидание ничего не принесет. Все выпустили свои величественные ауры и были готовы применить свои сильнейшие техники, чтобы сразиться за это сокровище. Однако, как только атмосфера стала напряженной, Цзы Синь показала странную улыбку под своей вуалью. Затем она быстро оказалась рядом с мечом небесного разрушителя, схватила его и упрятала в хранилище своей печати. Прежде чем кто-либо успел хоть как-то среагировать, ее тело превратилось в луч света, пытаясь покинуть зал облачного неба. Все вундеркинды пришли в ярость и быстро пустили в нее свои сильнейшие техники. Стоять! Бум! Совместные мощные атаки разрушили несколько колонн, но Цзысинь уже и след простыл. Чтоб ее убежала! Сердито выкрикнул Лин Цзюнь. Он был так близок к победе, но эта женщина его провела. Она поступила очень некрасиво. Хлоп! В этот момент до их ушей донесся приглушенный звук, и они увидели летящую к ним фигуру. Это был Даохай. Его аура стала немного слабее, и он выплюнул кровь. Видимо, его кто-то сбил с ног. Лин Цзюнь и остальные оглянулись и обнаружили, что Суи только что поместил пурпурную ци и эссенцию крови в хранилище своей печати. Сразу же, гнев захлестнул сердце Лин Цзюня. За несколько шагов он быстро предстал перед Суи. «Отдай!» — сердито закричал он. Суи посмотрел на Лин Цзюня, который смотрел на него так, будто он совершил что-то незаконное. Видать, проиграть женщине для него было не так ужасно. «С чего бы?» — холодно спросил Суи. Культиваторы, которые ничего не получили, почувствовали, что аура Суи была лишь на третьем слое. Они тоже выступили вперед и заголосили. «С того, что нас больше». Пятеро культиваторов со всех сторон окружили его, пока говорили. Похоже, они хотели выместить на него весь свой гнев от того, как их провела Цзысинь. При виде этого, выражение лица Суи совсем помрачнело, а глаза наполнились убийственным стремлением. Было совершенно очевидно, что они не отпустят его без боя. Именно он заполучил последнее сокровище, поэтому стал целью для вымещения гнева. Затем он решился и безразлично посмотрел на этих вундеркиндов. «Раз так хотите, идите и возьмите». Глава 68. «Небесный дворец, ты играешься со смертью!» Сердито выкрикнули двое могущественных культиваторов. Он посмел смотреть на них свысока. Они были так злы, и смотрели так свирепо, будто собирались съесть Суи. Эссенция в их телах не могла не начать колебаться, и концентрированная аура стала давить на Суи. Остальные действовали так же и начали давить своей аурой на Суи. Они хотели, чтобы он отказался от заполученного сокровища. Но даже если отдаст, легко он не отделается. Цзысинь ушла, и теперь только ему остается быть их боксерской грушей. Неужели они действительно думают, что с ним можно шутить? Вскоре один из них сделал ход. Резкая атака ладонью ударила по телу Суи. Воздух в окружающем пространстве засвистел под напором этой ветряной ладони. Атака этого неизвестного культиватора была чрезвычайно ужасающей, ничуть не слабее атак небесных избранников. Глаза Суи сосредоточились. Он сомкнул три пальца в руке, эссенция пробежала по всему телу и начала формировать палец разрушения Тинган. Он взмахнул правой рукой, и трехфутовая ци меча превратилась в холодный свет, прорезавший воздух и ударивший по ладони. Бум! Две атаки столкнулись и взорвались в зале облачного неба, в результате чего ближайшие балки рухнули. В зале раздался скрипучий звук, будто он вот-вот упадет всем на головы. Увидев, что атака не удалась, Лин Цзянь сфокусировался и будто вспомнил страх, испытанный от того, что над ним доминировал этот остаточный образ на лестнице. «Атакуем вместе!» — тут же крикнул он. «Хорошо, да». Увидев, как легко Суи нейтрализовал вражескую атаку, они по-настоящему осознали, что несмотря на всего лишь третий слой, он намного сильнее, чем они представляли. «Ха!» — раздалось несколько криков, и в то же время из их тел поднялась шокирующая мощь, собравшаяся вместе подавить Суи и убить его. Суи разозлился. Он ведь не единожды показывал им, что с ним лучше не связываться. Пусть теперь не ждут от него пощады. Брови гневно согнулись, и в то же время в его теле начала пульсировать разрушительная аура. Его рука устремилась к небу, и в ней собралась огромная мощнейшая аура. «Небесная ладонь!» — тихо вскрикнул он. Огромная иллюзорная ладонь появилась на вершине зала облачного неба. Она несла концентрированную разрушительную ауру. По ощущениям она напоминала грозовое бедствие. Было видно, что вундеркинды в зале четко ощущали ее мощь. Выражение их лиц тут же сменилось на потрясение. Что за технику он использовал? Почему она такая пугающая? Подите. Снова тихо вскрикнул Суи и мягко махнул рукой в сторону противников. Бах-бах-бах. Огромная ладонь пронеслась по всему зданию и рухнула на Лин Цзюня с остальными. Быстро используйте свои самые сильные техники, чтобы заблокировать ее. Крикнул он, смотря на огромную фантомную ладонь. Однако они не успели что-либо предпринять, и огромная ладонь обрушилась на них. Бум-бум. Пу. В сопровождении чрезвычайно мощного взрыва раздался также звук разбрызгавшейся крови. Зал облачного неба был разрушен до неузнаваемости. На полу красовался глубокий отпечаток огромной ладони. Вокруг отпечатка лежали несколько фигур с крайне слабыми аурами. Все они в ужасе уставились на Суи. Они никак не могли предположить, что он окажется настолько могущественным. Этот ладонью практически уничтожил все их достоинство избранников небес. В еще большее отчаяние их привело то, что на вид Суи совсем не ослаб после применения такой мощной техники. Он все еще был бодрый, полон сил, излучая несравненно мощную ауру. Это было за гранью их воображения. Он вообще человек? В их головах возникла одна и та же мысль. Лин Цзюнь, не колеблясь, вынул из хранилища древний нефрит и силой раздавил его. Нефрит превратился в шар белого света, окутавший его тело, и Лин Цзюнь покинул руины. Увидев это, остальные вундеркинды поступили по его примеру, пока Суи снова не атаковал. Глядя на различные техники побега, Суи не мог не цыкнуть. Ему хотелось бы такую же. В данный момент ему приходится полагаться лишь на свои ноги и их скорость. Он покачал головой и перестал об этом думать. В конце концов, у них за спиной была поддержка крупных кланов. Для него было нормальным не иметь таких подарочков. Все вундеркинды покинули руины, оставив его здесь одного. Осмотрев обшарпанный зал облачного неба, он вспомнил об иллюзии из грязевого озера. Это точно конец испытания. Он вытащил ключ из хранилища, но в зале не было ничего, что можно было бы им открыть. В это же время лестница бесследно исчезла, а сквозь разрушенные стены зала он смог увидеть, что на этом парящем острове нет ничего примечательного. Куда же ему идти? Погодите-ка. Он вспомнил об одной вещи и достал из хранилища первоклассную роспись гор и рек, излучающую слабый свет. Он купил ее в ежемесячном подарочном наборе. Суи обоими руками развернул свиток и исчез. Вы использовали первоклассную роспись гор и рек и вошли в локацию зал небоскребов. Услышав уведомление, Суи обрадовался. Его догадка оказалась верна. Куда уж можно зайти дальше, как не в локации, открываемой этой росписью? Когда он открыл глаза, то оказался потрясен открывшейся перед ним сценой. Он увидел возвышающийся большой зал, стоящий на струящихся облаках. Это было похоже на небесный дворец из легенд. Карнизы сделаны из чистого золота, дверные столбы инкрустированы таинственными узорами, две великолепные нефритовые двери. В этот момент перед глазами Суи струящиеся облака медленно сгустились в человеческую фигуру. «Ты здесь, предначертанный», еле слышно произнес эфирный голос. Глава 69. Наследство Линся. Человеческая фигура, образовавшаяся из белых облаков, заставила Суи насторожиться, однако он быстро узнал в ней старика из видения, открытым под грязевым озером. Это был Юнься. Он больше не был таким иллюзорным, как во время их предыдущей встречи. Вместо этого он походил на застывшие скопления облаков. В его глазах, смотрящих на Суи, мерцал белый свет, но зрачков не было. «Я чувствую ключ. Пойдем со мной, предначертанный». Больше вопросов не было. Такое ощущение, что его появление здесь просто активировало некий скрипт. Фигура старейшины Юньсиа медленно парила перед Суи, как будто указывая ему путь. Место, куда они направлялись, было большим залом посреди струящихся облаков. На карнизе было вырезано два золотых слова: «Зал небоскребов». Дух и человек шли медленно. Им оставалось несколько десятков метров от входа до зала небоскребов. Наша секта Линся когда-то существовала во внешнем мире, но сам наш мир был разрушен, и бесчисленные секты были уничтожены, заговорил старейшина Юнь. Патриарх нашей секты был способен перемещаться между мирами. Он не был привязан к нашему миру, но ради наследства секты пожертвовал своей жизненной силой. Он превратил секту в руины мистической реальности и ждал, когда ее наследство перейдет предначертанному человеку. У тебя в руке заветный ключ, Линся. Уверен, ты уже повстречался с другой версией меня. Суи внимательно слушал, после чего подтвердил, что у него действительно есть ключ, и достал его из хранилища. В этот момент ключ излучал слабый свет. Пустые глаза старика посмотрели на ключ в руке Суи. Нам в секте Линся нравилось слово «судьба», равнодушно сказал он. Если кому-то посчастливится прийти сюда, он не сможет открыть двери зала Линся без ключа. Старик Юньсиа поднял свою облачную руку и указал на две великолепные двери. Суи мог только видеть, что на дверях было много переплетающихся образований, которые он не мог понять. «Хорошо, предначертанный, достань ключ от сокровищницы Линся», равнодушно заговорил старик. Суи кивнул и протянул руку. Древний ключ, спокойно лежавший в его руке, вдруг что-то почувствовал и всплыл воздух. Разноцветный свет исходил из его тела. После этого он превратился в 7 лучей света, которые устремились к 7 разным точкам на двери. По двери прошлись волны ряби, и переплетающиеся узоры массива начали медленно исчезать. В то же время, таинственное ощущение от двери медленно отступило, и она стала обычной древней дверью. «Входи», — сказал старейшина Юнь. Без колебаний Суи толкнул большую дверь. Сначала он думал, что она будет очень тяжелой, но в итоге ее удалось открыть одним легким толчком. Зал внутри оказался таким же, как и предыдущий. Внутри не было ничего, кроме 2 светящихся шаров в воздухе. Глядя на них, Суи шагнул в большой зал. Старейшина остановился перед входом и не вошел. Вместо этого он смотрел на 2 светящихся шара. «Сколько лет прошло?» – пробормотал Юнься. «Пришло время найти своего хозяина, а мне пора шагнуть в следующую жизнь». Старейшина превратился в пятнышки звездного света и начал исчезать. 2 световых шара, парящие в воздухе, будто почувствовали ауру Суи, не успел он среагировать, как они превратились в 2 потока света, устремившихся в его лоб. Сразу же после этого он увидел 2 уведомления. Унсубсцреби, системное сообщение: вы получили наследство. Вы изучили технику независимого иллюзорного тела. Скорость передвижения плюс 30%. Вы получили наследство. Вы изучили первую форму техники струящейся светлой тени дракона, струящаяся теневая вспышка. Сразу же его тело перетерпело трансформацию. Теплый поток разлился по всему телу, будто выжигая что-то. Суи почувствовал, что его тело стало чрезвычайно легким, как будто он мог взлететь легким движением пальцев ног. Однако он знал, что это всего лишь иллюзия. По описанию в интерфейсе он понял, что его скорость значительно увеличилась. Изучив его получше, он узнал, что получил новую технику ментальной культивации и боевую с одним открытым приемом. Куэстионан сфер описания предмета: техника ментальной культивации независимое иллюзорное тело, уровень Дао, описание: свободный мир, краеугольный камень техники ментальной культивации секты Линся, содержит 6 уровней, каждый уровень разделен на рудименты культивации. Достигнув наивысшего 6 уровня, человек становится свободным. Рудимент культивации: скорость передвижения плюс 30%, стоимость повышения 5000 очков культивации. Глядя на эту технику ментальной культивации, Суи был слегка ошеломлен. Как и искусство долголетия, эта техника принадлежала к уровню Дао, пусть и не влияла на основные атрибуты культивации. Более того, она разделена на 6 уровней, и каждый уровень разделен на так называемые рудименты культивации. Это просто черная дыра для очков культивации. Если она уже на первом подуровне увеличивала его скорость на 30%, страшно представить, какой результат будет на финальном 6 уровне. Возможно, он действительно окажется свободным. Увидев, что у него в запасе чуть больше 8000 очков, он, не задумываясь, повысил первый уровень до начального. Унсубсцреби, системное сообщение: вы израсходовали 5000 очков культивации и улучшили независимое иллюзорное тело до начального уровня. Скорость передвижения плюс 60%. Еще одно ощущение легкости распространилось по всему его телу. Суи почувствовал, что его тело вот-вот взлетит. Он стал таким легким, и в то же время его скорость сильно увеличилась. Следующим он обратил свое внимание на боевое искусство. Куэстионан сфер описание предмета: боевая техника, струящаяся светлая тень дракона, уровень Дао, описание: свободный мир, техника, полученная из техники независимого иллюзорного тела и разума секты Линся. Всего у нее 6 форм. Курсирует между текущими тенями и наносит противнику смертельный урон. Последняя форма превращается в тень дракона и уничтожает врага, разрушая пространство. Первая форма, струящаяся теневая вспышка, потребляет 2000 пунктов эссенции. Захватите цель в поле зрения, превратитесь в летящую тень и мгновенно настигните врага. Сила урона 220% от атаки. Вторая форма, связка теневого расщепления, не изучена. Шестая форма, драконья тень струящегося света, не изучена. Стоимость изучения второй формы, истинное понимание навыков X20. Увидев описание первого, Суи тяжело вздохнул. Хоть она и потребляет много эссенций, ее сила того стоила. Первый ход давал 220% от урона, потребляя 2000 эссенций, в то время как та же небесная ладонь наносила 500%, но потребляла 5000 эссенций. Посмотрев на стоимость получения второй формы, Суи понял, что это еще одна большая черная дыра. Зал начал трястись, будто вот-вот рухнет. Суи не хотелось заставать этот момент. Перед ним в воздухе образовалась магическая формация, образовавшая пространственную дверь, которая ждала, как он пройдет. Бросив беглый взгляд на зал, он ничего не сказал и шагнул в проход. Глава 70. В окружении, как только Суи шагнул через портал, зал небоскребов позади него рухнул и превратился в ничто. Даже если много лет спустя эти руины снова откроются, этого места больше никто не найдет. Через портал Суи мог видеть только вспышку в глаза. Ослепительный солнечный луч озарил его лицо. Он покачал головой, прежде чем полностью привыкнуть к этому. Он стоял на скале, портал позади него медленно исчезал. Он покинул руины. Оглянувшись, Суи увидел лишь сплошной утес, а вокруг эхом раздавался рык демонических зверей. Он вернулся на утес темной бездны. Он вернулся на центральные равнины Великой Пустоши. Суи посмотрел в сторону города Горизонта. Он не знал, вернулась ли Нью-Лин, но немедленно связался с ней через бессмертную печать. Вскоре, ему пришел ответ. «Брат Су, ты выбрался из руин», — радостно сказала Нью-Лин. «Я уже в городе. Кажется, что-то случилось с фирмой, поэтому я не стала тебя ждать. Все в порядке», — с улыбкой ответил Суи. «Если есть важные дела, лучше не тянуть. Не стоит обо мне беспокоиться. Спасибо за понимание, брат Су, хе-хе». Управляющая Вэй странно посмотрела на свою юную госпожу. Время от времени она могла видеть, как та хихикала. Удостоверившись, что с Нью-Лин все в порядке, Суи связался с Лименси. В конце концов, они товарищи по команде. Не стоило расставаться так просто, ничего не сказав. «Брат Су, у меня все нормально. Я также вернулась в цитадель своего клана Ли. Почему ты решил связаться со мной?» «Ладно, на этот раз Суи себя переоценил». Лименси оставалась такой же равнодушной, как и прежде. Бушующая эссенция в его теле говорила о том, что он достиг третьего слоя. Этот поход в руины того стоил. Он не только заполучил наследство секты, но и эссенцию красного дракона. Его сила немного увеличилась. Было ясно, что результат был его величайшим достижением. Кроме того, он победил несколько избранников небес и других вундеркиндов за раз. Это помогло ему оценить свои силы на уровне примерно стадии позднего заложения фундамента. Разумеется, это произошло до того, как он приобрел независимое иллюзорное тело и струящуюся светлую тень дракона. Согласно описанию последнего, оно годится для ближнего боя, хорошо бы было проверить его в деле. У него уже есть палец меча Тинган, но он лучше всего годится для дальнего боя. Можно сказать, что он полностью сбалансировал свой стиль ведения боя. Пока он в раздумьях стоял на скале, его уже окружила группа людей. Среди них было 7 или 8 культиваторов стадии среднего заложения фундамента, и даже один старик на поздней стадии. «Молодой господин, ты уверен, что это он?» Старик нахмурился, глядя в сторону Суи. Его молодой господин был одним из 8 избранников небес, но, по его словам, этот разбойник смог внезапно напасть на него и тяжело ранить. Теперь на поиски этого человека по всему утесу темной бездны было брошено много людей павильона меча. Разумеется, молодой господин, с которым говорил старик, был сюранец Зянем. Он стоял рядом с ним и злобно глядел на Суи. «Да, это точно он. Из-за него я стал таким». Вспоминая о том, как он был вынужден использовать технику побега, сюранец Зянь почувствовал приступ сердечной боли. Так или иначе, иного выбора у него не оставалось. Суи всем своим видом показывал, что не собирается щадить его. Поэтому он солгал обо всех обстоятельствах и привел так много своих людей сюда. Он хотел захватить Суи и лично определить его судьбу. «Пошли», — сказал он. Услышав его, старик кивнул и приказал своим подчиненным медленно окружить Суи. Сам Суи еще не заметил, что его преследуют. Он виртуозно проверял скорость своего тела. Чувствуя свистящий ветер у ушей, он ощутил волну эйфории в сердце. Неудивительно, что эта техника так называлась. При такой скорости он действительно чувствовал себя свободным ото всех оков. Жаль, что он так и не нашел, на ком можно было бы опробовать струящуюся теневую вспышку. На пути ему так и не попалось ни одного демонического зверя, не говоря уже о... Не успел он закончить свои мысли, как увидел группу людей, несущихся в его направлении. Охотники, он не мог быть не озадачен. Вокруг не было демонических зверей, на которых пришлось бы собрать такую толпу. Что они здесь забыли? Приглядевшись, он увидел, что эти люди были одеты в белые одеяния с узором в виде меча. Вскоре к Суи подошел старик, Вероятно, их главарь или старейшина. Он обменялся с ним взглядами. Вдруг Суи понял, что их целью был он. Черт, павильон меча. Вспомнил он, кому принадлежит Геральдика на их одежде. Ему не составило труда составить логическую цепочку и понять, кто и почему хочет ему отомстить. Мгновенно, его взгляд сфокусировался, а тело напряглось. Он вошел в боевой режим. Очень скоро люди окружили Суи, не то чтобы ему не хотелось бежать, просто вокруг него были скалы, а единственный выход был заблокирован врагом. Естественно, ему оставалось только ждать. В то же время, ему хотелось проверить, действительно ли тут замешан Сюань Цзянь, и действительно, из группы медленно вышел никто иной, как Сюань Цзянь. У него было злобное выражение лица, когда он посмотрел на окруженного Суи. «Малыш, ты еще помнишь меня?» – насмешливо спросил он. «Ага, я помню, как ты почти не мог встать после моего удара», – ответил Суи. «Напомни, как тебя звать?» Окруженный таким количеством противников, Суи совсем не боялся. Наоборот, он вел себя нагло и уверенно. Не похоже, что они собираются его отпускать, так с чего он должен с ними любезничать. На лбу Сюань Цзяня выступили вены. Он хотел приказать своим людям атаковать, но его остановил старик. «Подожди». Глава 71. Сила струящейся теневой вспышки. «Молодой господин, пожалуйста, подожди минутку», — сказал старик и вышел вперед. Он подавлял свою силу, и было сложно точно определить его уровень. «Могу ли я узнать, кто ты такой и что за обида у тебя к моему молодому господину?» — с улыбкой спросил старик. «Хорошо бы было на месте разрешить эту проблему». Лицо старика было полно доброты. Он смотрел на Суи так, будто хотел решить все миром, но это все было на поверхности. Если бы Суи так просто ему поверил, он, вероятно, умер бы в следующую секунду. Все ли культиваторы плохие люди? Не факт. Суи себя к таким не относил, но он мог догадываться, чего добивается старик. Как только услышал его, пытается разузнать его происхождение. В глазах Суи загорелась искорка вдохновения, как будто ему в голову пришла идея. Таким образом, он принял надменный вид и стал смотреть на них всех сверху вниз. «Хех, интересно, слышали ли вы о девяти небесах, которые возглавляет клан Су?» «Хм», — слова Суи привели собеседника в замешательство. «Какие девять небес клана Су? Действительно ли существует такой клан с организацией?» Суи просто блефовал, но его тело слабо излучало таинственный и особый темперамент, будто он действительно спустился с девяти небес. Он и не подозревал, что это было последствием частого употребления небесных пилюль. Какое-то время даже этот старик не мог различить правды от лжи. Этот Суи был слишком темпераментным. Под солнечным светом одеяние холодного пламени отражало слабый флуоресцентный свет. В сочетании с отчужденным взглядом Суи, это действительно создавало впечатление кого-то особенного. «Старейшина Ци, нет никаких девяти небес», — немедленно отреагировал Сюань Цзянь. «Этот сопляк просто дурит нас». Слова молодого господина привели старика в себя. Он снова посмотрел на Суи и понял, что действительно попался на уловку какого-то мальчишки. Он сразу же почувствовал жжение на своем старом лице. Ему, опытному культиватору на поздней стадии заложения фундамента, понадобились напоминания от младшего. «Какой позор! Похоже, ты не хочешь раскрывать свое имя и разрешать миром конфликт между тобой и нашим молодым мастером», — с мрачным лицом сказал старик. Суи принял несравненно высокомерное выражение лица и холодно посмотрел на старика. «А я должен поверить, что вы, ребята, действительно так просто отпустите меня?» — равнодушно спросил он. Он как будто проник ему в голову. Старик понял, что не сможет заговорить ему зубы, и дал знак своим людям. «Убить». Его глаза стали очень мрачными. Глядя на молодого человека, который так нагло врал ему, он не хотел ничего иного, как уничтожить его бессмертную печать. Решив, что победа у него в кармане, он обернулся и хотел что-то сказать Сюань Цзяню. Однако, лицо молодого господина так исказилось, словно он увидел привидение. «В чем дело, молодой господин?» — в недоумении спросил старик. Сюань Цзянь ошеломленно посмотрел в сторону Суи, он поднял палец и указал. Его взгляд был полон страха. «Призрак, призрак», — сказал он дрожащим голосом и убежал, огорошив старика. Он обернулся и обнаружил, что Суи постоянно перемещается посреди его учеников. Первое движение — струящаяся теневая вспышка. тихо крикнул Суи и превратился в луч черного света, исчезнувший в своей тени. Затем он вновь появился позади ученика павильона мечей и без использования пальца меча собрал в руке черный свет, затем нанес удар. Кулак, окутанный черным светом, рассекая воздух, опустился на голову ученика с мечом. Хлоп! Издав приглушенный звук, ученик отлетел словно воздушный змей с оборванной веревкой. Из рта хлынула кровь, и бессмертная печать на его теле замерцала, словно вот-вот сломается. Свист! Не успел он упасть на землю, как его тело пронзил холодный свет, окончательно разрушив его печать. Печати бессмертной судьбы всех учеников, настигнутых Суи, были сломаны. Их культивация окончилась. Суи убрал палец меча и поджал губы. «Если я использую свой кулак, я не смогу высвободить силу струящейся теневой вспышки. Даже несмотря на значительное снижение потребления эссенции, непрерывное использование техники делало ее очень затратной». Глядя, как окружавшие его ученики павильона меча попадали, он улыбнулся. Эффект струящейся теневой вспышки оказался даже более ужасающим, чем он себе представлял. Будь у него подручное оружие, он мог бы превратиться в теневого убийцу, постоянно наносящего людям внезапный смертельный удар, а потом исчезая словно призрак. Недаром говорят, что боевые искусства хорошо сочетаются с техниками ментальной культивации той же школы. Оба наследства Линся создавали поистине ужасающий эффект. В то же время глаза старика налились кровью. Стоило ему немного отвлечься, как он потерял всех учеников. Как он объяснит это своему господину? «Ты, мерзавец, я заберу твою жизнь!» Яростно взревел старик, и эссенция в его теле всколыхнулась. Вокруг него собралось несколько ци меча, и он поднял обе руки, атаковав Суи. Бах-бах-бах! Раздалось три приглушенных звука, когда три ци меча ударились о землю, подняв облако пыли. Суи хватало скорости, чтобы уклониться от них. «Закончил?» — спокойно спросил он, глядя на старика. «Теперь моя очередь». Тотчас же его взгляд сфокусировался, и эссенция в его теле всколыхнулась. Его тело снова превратилось в тень и исчезло в пустоте. Затем он появился прямо перед стариком и ударил ладонью в его грудь. Тело старика шевельнулось, но удар Суи не отправил его в полет. Казалось, что у него хватало сил, чтобы противостоять ему. Однако он чувствовал огромное давление в груди, словно вся кровь стеклась к его сердцу. Он поспешно отстранился от Суи, не дав ему шанса нанести еще один удар. Однако, когда Суи увидел, что удар ладонью оказался неэффективен, он уже подготовил следующую атаку. Десятое движение, метеоритный палец Тинган. На кончиках его пальцев собралась ужасающая мощь, превратившаяся в луч света, устремленный прямо в старика. Бум! Глава 72. Возвращение в город. Прежде чем старик успел хоть как-то среагировать, он был поражен вращающимся лучом света. Его эссенция была активирована и защищала тело, но метеоритный палец Тинган оказался настолько мощным, что этого оказалось недостаточно. Разрушительный луч света прорвался сквозь защиту и пронзил тело старика. Былой гнев в его глазах сменился страхом, а затем в бледно-белый цвет. В конце концов, старик упал. С гулким звуком его печать бессмертной судьбы разрушилась. Он был настолько стар, что стать смертным для него все равно, что умереть. Затем Суи огляделся и с удивлением обнаружил, что Сюань Цзянь исчез. Убежал, как понял, что запахло жареным. Суи не слишком беспокоился об этом. Сделав шаг, он фактически превратился в черную тень и быстро пронесся по утесу темной бездны. В этот момент его фигура была похожа на остаточный образ. Было почти невозможно разглядеть его внешний вид, пока он мчался по утесу. Прирост скорости, вызванный техникой независимого иллюзорного тела, показался во всей красе. Изредка проходившие мимо культиваторы ощущали лишь черную тень и порыв ветра. Не успевали они хоть как-то отреагировать, как его фигура уже преодолевала определенное расстояние. Всего за полдня Суи прибыл к телепорту в город Горизонт. Как только он вошел в телепорт, массив был активирован. Под действием массива его тело превратилось в луч света и устремилось в небо. Горизонт. Перед массивом телепортации стояли два тяжело бронированных охранника. Они отвечали за безопасность и работу телепорта. Пока не будет затронут телепорт, они не двинутся с места, даже если перед ними произойдет битва культиваторов. В этот момент в массив позади ударил луч света, и на его месте образовалась человеческая фигура. Это был никто иной, как Суи. Телепортация заняла 15 минут. Пройди он весь путь пешком, на это бы ушло, вероятно, 3-4 дня. Город был все таким же. Высотные здания, Повсюду ходят культиваторы, и некоторые уже установили киоски, где продавали различные материалы демонических зверей и руды. Увидев знакомую сцену, он покинул массив и как ветер помчался к филиалу клана Ньо. С его нынешней скоростью он довольно быстро добрался до пункта назначения. Стоя перед павильоном, он заметил, что что-то не так, даже если там было мало людей, все равно было слишком тихо. Ньо Лин не рассказывала ему подробностей, но в ее голосе чувствовалось беспокойство. В этот момент некоторые сотрудники заметили, что он стоит перед дверью. «Сэр, чем могу помочь?» – спросил его незнакомый сотрудник. Однако, его быстро оттащили, и перед Суи предстал уже знакомый сотрудник. «Молодой мастер Су, ты вернулся». Старые работники быстро узнали в нем товарища Ньо Лин, который часто работал вместе с ней. Суи кивнул. «Где молодая госпожа Ньо и управляющая Вэй?» – спросил он. «Разве они не должны быть здесь?» На лице сотрудника образовалась горькая улыбка, и он вздохнул. «Молодой мастер Су, возможно, что ты этого не знал, но молодая госпожа и управляющая Вэй в данный момент ведут переговоры с людьми сокровищницы. Боюсь, какое-то время они не смогут вернуться». Услышав его ответ, Суи принял задумчивое выражение лица. Его взгляд устремился в дверь, и в глазах вспыхнул опасный блеск. «Сокровищница». Центр города был переполнен культиваторами. Из земли возвышалось высокое здание, не вписывающееся в окружение. Он имел вид старинного здания, а по углам карнизов висели золотые фонари. Роль пентхауса на вершине здания выполнял павильон, который хорошо обозревался во всех направлениях. Легкий ветерок дул мимо колокольчиков, висящих на балках, вызывая четкий и приятный звук. По сравнению с окружающими зданиями, это казалось слишком вычурным и величественным, как будто его использовали для культивации чувств. На главной двери висела черная табличка с выгравированными серебряными символами словами «Башня ветра и дождя». По обеим сторонам от двери стояли двое охранников в доспехах, равнодушно поглядывающих на проходящих мимо культиваторов. На вершине башни ветра и дождя в чайной сидели две женщины и мужчина напротив них. У мужчины была внушительная осанка и улыбка на лице, как будто он купался в весеннем ветру. Он улыбнулся, глядя на Ньо Лин, одетую в зеленое, и с холодным выражением лица. «Ты обдумала мое предложение, мисс Ньо?» – спросил он, взяв со стола чашку ароматного чая, которую заварила им служанка, и сделал два глотка. Затем он снова посмотрел на Ньо Лин, ожидая ответа. Ньо Лин скромно посмотрела на человека из сокровищницы перед ней. Она только вернулась из руин и не успела заняться мелкими делами, как явился этот человек. Согласно тому, что она узнала, этот человек является вторым сыном главы клана Лу, стоящего за сокровищницей. Его зовут Лу Шисянь. Хоть его талант не слишком высок, клан по-прежнему придавал ему большое значение и позволял заботиться о делах сокровищницы в центральных равнинах. В будущем, когда он достигнет сферы формирования ядра, то будет вести те же дела в Чжутень. На большее он мог не рассчитывать, потому что его старший брат был гением с бессмертным телом. Завороженный красотой Ньо Лин, он предложил ей следующие условия. Она станет его спутницей, да, и разорвет все отношения с Суи. Таким образом, торговая компания семьи Ньо и сокровищница объединятся, и в центральных равнинах не будет никакой другой торговой компании. Разве это было не замечательно? Ньо Лин уставилась на этого молодого мастера Лу Шисяня. Ее взгляд был совершенно бесстрастным. «Молодой мастер Лу, прости меня, но я не заинтересована твоим предложением», — равнодушно ответила она. Выражение лица Лу Шисяня не изменилось. «Ты уверена?» — спросил он со все той же улыбкой. «Прямо сейчас ваш филиал центральных равнин находится на грани краха. У тебя есть другой способ спасти компанию?» Хоть он улыбался, его тон был совершенно холодным. Это была реальная угроза. Прямо сейчас филиал торговой компании Ньо не мог получить каких-либо материалов заложения фундамента. Все они были монополизированы сокровищницей. Таким образом, в глазах Лу Шисяня, у них не оставалось иного выхода. Пока они спорили, внизу донесся шум. «Стой, сегодня башня ветра и дождя закрыта для посторонних.